Глава 245. Достаточно очков для обмена на слезу мечты. Яцин, мы должны бежать. Есюань недалеко от нас. В 3 милях от Есюаня, женщина с планеты мелодии арфы побледнела, как только его координаты появились в головах укротителей зверей серебряного уровня в этом морском районе, когда 15 минут истекли. Да, мы должны выбраться отсюда как можно скорее. В противном случае, если мы столкнемся с Есюанем, этот кровожадный монстр убьет нас, чтобы запугать остальных. Мы будем обречены. Другие женщины-укротители зверей с планеты мелодии арфы тоже побледнели. В последнее время они много говорили о Есюане. Они говорили о том, какой он сильный. Однако, когда Есюань оказался рядом с ними, они мгновенно испугались. Конечно, уходим прямо сейчас. Женщина-укротительница зверей мелодии арфы по имени Яцин не колебалась. На самом деле, они никогда не думали об убийстве Есюаня. Такая идея никогда не приходила им в голову. Однако знал ли об этом Есюань? Кроме того, даже если Есюань знал, что они вовсе не собирались его убивать, он все равно мог принять решение убить их. Возможно, он захочет использовать их смерть, чтобы запугать других укротителей зверей. Бум. Тем не менее, в данный момент, когда они как раз собирались уходить, море перед ними начало колебаться. Гигантская спираль появилась в одно мгновение. Мистическая тигровая акула Дикория, длина которой превышала 200 футов, внезапно выпрыгнула из спирали. Мистическая тигровая акула Дикория почти сразу же прыгнула на этих женщин. И пока это происходило, появилось изображение. Она быстро применила свою иллюзорную технику Дикории на 5 укротителях зверей мелодии арфы. Гул. Однако, как только она применила свою иллюзорную технику, метки арф на лбу 5 женщин мелодии арфы затряслись. Эта встряска пробудила 5 женщин мелодии арфы от иллюзии, в которую они сразу же попали. В этом мире, помимо укротителей зверей, у некоторых кланов были врожденные странные способности. Например, сила и энергия разума клана Вечной Ночи значительно возрастали ночью. А клан мелодии арфы обладал врожденной способностью сопротивляться иллюзиям и воздействиям на их разум. Кроме того, каждый член клана прекрасно играл на арфе. В то же время, когда они становились укротителями зверей, у них было больше шансов получить таланты укрощения зверей, связанные с инструментами, особенно с арфой, по сравнению с другими кланами. Ух, ух, ух. 5 женщин мелодии арфы немедленно послали своих зверей, когда они парировали атаку мистической тигровой акулы Дикории. У всех была хорошая сила. Яцин махнула рукой, призывая древнее дерево мелодии арфы. Шелест дерева превратился в красивую мелодию. Под аккомпанемент этой мелодии, она мчалась к мистической тигровой акуле Дикории, танцуя на ветру. Казалось, древнее дерево мелодии арфы истощило силу воли тигровой акулы. В то же время другие женщины мелодии арфы призвали всех своих зверей. Там был бамбуковый меч мелодии арфы, древний мелодичный духовный журавль, лунный мелодичный бык и так далее. Конечно, не все звери, которых они вызывали, имели какое-то отношение к инструментам или мелодиям. Однако такие звери составляли 1/3 от общего числа. Бум. Сотрудничая, женщины мелодии арфы очень быстро парировали атаку мистической тигровой акулы Дикории. Однако, когда они парировали первую атаку мистической тигровой акулы Дикории, она почти сразу же нанесла вторую атаку. И тут последовала 3-я атака. Затем 4-я атака. Рычать. Мистическая тигровая акула Дикория зарычала от гнева, атакуя. На самом деле, она пришла за Есюанем, так как почувствовала плохую морскую карму, которую он испускал. Однако на ее пути оказались 5 женщин с мелодией арфы. Итак, она подумала, что может сначала съесть их, прежде чем отправиться к Есюаню. Бум. Атака мистической тигровой акулы Дикории была довольно жестокой. Его иллюзорная техника Дикории не работала на этих женщинах мелодии арфы. Но она получила преимущество очень скоро, после последовательных атак. Все женщины с мелодией арфы чувствовали сильное давление. Яцин, мы должны выбраться отсюда как можно скорее. Это тигровая акула, по крайней мере, 3-звездочный монстр золотого уровня. Боюсь, мы не сможем слишком долго парировать ее атаку. Кроме того, Есюань рано или поздно услышит шум. Если этот бой затянется, мы будем обречены, если он придет сюда. 10 с лишним секунд спустя с тревогой сказала женщина с мелодией арфы. Она была именно укротительницей зверей мелодии арфы, которая управляла мелодичным быком лунного света. После парирования серии атак мистической тигровой акулы Дикории, Ее лунный мелодичный бык был тяжело ранен. Несмотря на то, что у них был зверь исцеляющего типа, он не очень помогал. Есюань, он уже пришел. Однако Яцин была бледна, как призрак, когда услышала предложение своего спутника. Она жестом приказала остальным посмотреть в каком-то направлении. Что, Есюань пришел? Все женщины с мелодией арфы побледнели, когда услышали Яцин. Затем они посмотрели в том направлении, куда смотрела Яцин. Мгновенно они увидели фигуру вдалеке. Это была высокая и прямая фигура, стоящая на гигантском серебряном летающем драконе. И он приближался к ним со скоростью, превосходящей их воображение. «Мы обречены». Лица женщин мелодии арфы побагровели от страха, когда они увидели Есюаня и серебряного тираннозавра под ним. Зачем пришел Есюань? Поможет ли он им разобраться с мистической тигровой акулой Дикори? Это было совершенно невозможно. В конце концов, в этот момент за Есюанем гналось множество людей. Зачем ему тратить здесь время? Я так пугаю. Вдалеке Есюань увидел, через карту реального времени приливной улитки сокровища, насколько побледнели женщины мелодии арфы, увидев, как он приближается на высокой скорости. Он не мог не покачать головой. Однажды он уже заметил этих женщин с мелодией арфы. Они были в другом районе моря, где он случайно оказался. Но сейчас, когда за ним гналось множество людей, они пришли сюда. И они шли не по опубликованным координатам. Видимо, они не хотели быть его врагами. Есюань никогда бы не убил того, кто не был к нему враждебен. Но на самом деле они делают мне одолжение. Они имеют дело с этой мистической тигровой акулой Дикори, что облегчит мне ее убийство. С этой мыслью Есюань ускорился. Расстояние между ними быстро сокращалось. Вскоре Есюань был всего в 2 милях от них. «Иди». Есюань отозвал клона тираннозавра, как только он достиг этого диапазона. Затем он выждал момент, сразу после того, как женщины мелодии арфы на расстоянии парировали атаку мистической тигровой акулы Дикори. Он сразу же вызвал 4 приливных улиток сокровища вокруг мистической тигровой акулы Дикори. Гул, гул, гул, гул. Мгновенно, под женскими удивленными взглядами, 4 приливные улитки сокровища вылетели из воздуха. Пространственные скрытые течения тайно текли вокруг них. Лезвия, казавшиеся достаточно острыми, чтобы разрезать воздух, сверкнули ледяными вспышками. Они быстро закружились, как только появились, и через секунду они появились перед мистической тигровой акулой Дикори, которую женщины мелодии арфы только что парировали. Как 4 специально разработанные электрические пилы с дистанционным управлением, они вонзились в тело мистической тигровой акулы Дикори. Мистическая тигровая акула Дикори еще не оправилась от истощения, вызванного последней атакой. Кроме того, они застали ее врасплох. Поэтому 4 приливные улитки сокровища Есюаня под действием его божьей помощи нашли мягкую часть тела мистической тигровой акулы Дикори и вонзились туда. Рычать. Мистическая тигровая акула Дикори зарычала от страха и удивления. Она была огромна, в результате чего не приходилось беспокоиться о средних травмах. Однако все было совсем иначе, когда ее тело было пронзено. Почти в мгновение ока, мистическая тигровая акула Дикори почувствовала, что все ее кишки завязались узлом, и ее желудок был пробит снизу вверх. Потом это было его сердце и его печень. Они также были разрезаны в одно мгновение. Гул. Даже его мозг не смог оставаться в безопасности. В него проникли также после острой боли. Бум. Мистическая тигровая акула Дикория зарычала в последний раз в своей жизни. Затем она затонула в море после рева. Ух, ух, ух, ух. Когда мистическая тигровая акула Дикория погрузилась в море, 4 приливных улитки сокровища Есюаня превратились в струящийся свет. Они вылетели из тела акулы с ее хрустальным ядром. В мгновение ока они полетели обратно к Есюаню. Это, увидев это, все 5 женщин мелодии арфы были ошеломлены. Они были поражены силой Есюаня. За пределами их воображения, Есюань всего за секунду убил мистическую тигровую акулу Дикори, которая загнала их в угол. Но еще более удивительным было то, что Есюань не напал на них, хотя и видел их. Вместо этого он спас их от атак мистической тигровой акулы Дикори. Вы получили 1000 очков и 8 золотых очков за убийство 3-звездочной мистической тигровой акулы Дикори золотого уровня. В то же время, когда Есюань убил мистическую тигровую акулу Дикори, сообщение мгновенно появилось в его голове. Наконец-то я получил нужные мне очки. Есюань просиял, когда получил это сообщение. Обмен. Потом без раздумий он решил обменять очки. Гул, Когда Есюань сделал свой выбор, в воздухе появилось несколько огней. Они образовали перед ним хрустальную бусину, похожую на каплю слезы. Это слеза мечты. Есюань взял бусинку, почувствовав прохладу, переданную от нее его сердцу. Держа бусину в руке, он почувствовал, что его энергия разума явно стала намного более энергичной. Он переместил свое сознание и бросил ее в мир снов спящей скалы большой мечты. 1 час. Через час я, вероятно, получу временную боевую мощь золотого уровня. Есюань глубоко вздохнул, когда накормил спящую скалу большой мечты слезой мечты. В его глазах был блеск, он выглядел ожидающим. Насколько сильным будет спящая скала большой мечты после того, как она достигнет пика серебряного уровня? Будет ли ее боевая мощь сравнима с высоким золотым уровнем, когда она использует образ будущего большой мечты? И дело было не в этом. Дело в том, что он мог снова и снова вызывать клона спящей скалы большой мечты, и это сделало бы лимит времени трансформации спящей скалы большой мечты фактически неограниченным. Ух, Есюань изменил свое сознание, он снова вызвал клона тираннозавра, затем под пристальным взглядом 5 женщин с мелодией арфы, он мгновенно прыгнул на гигантское тело тираннозавра, им удалось увидеть только его спину. Глава 246. Там, где были 3 монстра золотого уровня и неизбежная сеть. Есюань, подожди. Вдалеке, когда Есюань собирался улететь на спине клона тираннозавра, Я Цин, держа на руках белого щенка, вдруг махнула рукой Есюаню. Я Цин, другие женщины мелодии арфы были ошеломлены тем, что сделала Я Цин. Есюань не только спас их, но и не причинил им вреда. Они все были удивлены этому. Это сильно изменило их мнение о Есюане. Они больше не считали его кровожадным монстром, но они по-прежнему не хотели связываться с Есюанем, ведь он был опасным человеком. Есюань оглянулся. Он уставился на Я Цин, одну из 5 женщин мелодии арфы. Затем он поднял бровь. Он был удивлен. У него сложилось впечатление, что женщина из мелодии арфы боялась его, но она помахала ему, когда он собирался уйти. Это было абсолютно вне его ожиданий. Он перестал улетать на данный момент, но он не говорил. Он ждал, когда женщина из мелодии арфы скажет, что хотела. Увидев, что Есюань остановился, Я Цин почувствовала облегчение. Затем она закричала: «Есюань, я думаю, ты собираешься охотиться на множество монстров золотого уровня, если я не ошибаюсь». В этот момент Есюань и те женщины мелодии арфы были в 2 милях друг от друга. Однако Я Цин была укротителем зверей серебряного уровня. Она ограничила свой голос энергией разума, чтобы он шел в определенном направлении. Хотя она кричала, люди, стоявшие слишком далеко, не могли ее услышать. «Я знаю один остров, где есть монстры золотого уровня. Дело в том, их на острове 3». Она вдруг покраснела. Она спонтанно закричала Есюаню, когда увидела, как он спас их, и вспомнила, что Есюань убил череду монстров золотого уровня. Но только когда она рассказала Есюаню об острове, который они нашли, она подумала об одном. На острове было целых 3 монстра золотого уровня. Кроме того, на острове жило много монстров серебряного уровня. Есюань действительно был силен. Но в таких обстоятельствах, что мог сделать Есюань, даже если он был силен? Было целых 3 монстра золотого уровня. Ни у кого не хватило бы наглости пойти туда, кто бы это ни был. Кроме того, на острове жило много монстров серебряного уровня. Укротители зверей, такие, как она, даже если бы они могли составить группу из 30 или 40 человек, они не стали бы провоцировать там монстров, если бы в этом не было необходимости. Ага, однако на расстоянии, глаза Есюаня загорелись, когда он услышал информацию Я Цин. Он спросил, где этот остров? Это к северу от твоей последней координаты, примерно в 30 милях отсюда. Я Цин нерешительно рассказала ему о местонахождении острова, а затем она добавила, есть еще одна вещь. На острове было ужасное колебание ауры духа. Мы были поблизости, но у нас не хватило смелости тщательно исследовать остров. Хорошо, я буду иметь это в виду. Есюань кивнул Я Цин. Спасибо. Вовсе нет. Вместо этого мы должны поблагодарить тебя. Я Цин ответила сразу. Затем, глядя на Есюаня, высокого и прямого, стоящего на спине серебристого тираннозавра вдалеке, она внезапно почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Есюань снова кивнул ей, когда услышал ее. Затем он заставил тираннозавра улететь на большой скорости. Всего за десятки секунд он полностью исчез со взора пяти женщин с планеты Мелодии Арфы. «Яцин, зачем ты рассказала ему об острове? Там три монстра золотого уровня. Что, если он действительно пойдет туда? Ты можешь убить его», — спонтанно сказала женщина из Мелодии Арфы, когда Есюань скрылся из их поля зрения. «Да, я согласна. И я думаю, что Есюань действительно пойдет туда. Ты заметила выражение его лица? Ни за что. Яцин сказала ему, что там есть три монстра золотого уровня. Зачем ему идти? Даже если он действительно пойдет, он ничего не сделает, когда увидит там ситуацию, не так ли? И его сейчас преследуют». Все эти женщины были потрясены, но Есюань выглядел так, будто собирался идти. Это их озадачило. «Яцин, что ты думаешь?» В этот момент женщина из Мелодии Арфы дернула Яцин. «Извини, что ты сказала?» Яцин пришла в себя. «Три монстра золотого уровня?» Есюань слегка соблазнился мыслью о том, о чем только что сказала ему женщина из Мелодии Арфы, путешествуя на спине тираннозавра. «Три монстра золотого уровня. Даже если бы все они были однозвездочными, он получит 6 очков, если сможет убить их. Если бы у этих монстров золотого уровня был более высокий ранг, он бы получил по крайней мере 10 с лишним очков за один раз. Конечно, он не пойдет туда сразу. Я подожду, пока уровень спящая скала большой мечты не повысится». Есюань выглядел ожидающим. Он с нетерпением ждал возможности увидеть силу спящей скалы большой мечты после повышения ее уровня. Ух, ух. Затем он снова начал свое путешествие по охоте на монстров. Обычные очки были не так полезны, как золотые очки. Но если его обычные очки достигнут определенной суммы, он сможет обменять их на некоторые эволюционные ресурсы уровня претендента из списка обмена сокровищницы, например, на те, которые он может использовать для редактирования злого огненно-красного луана в редакторе зверей после того, как он достигнет золотого уровня. Такие эволюционные ресурсы включали злой камень пустоты, камень желания и супружескую нить. Они помогут злому огненно-красному луану быстро повыситься в звездах. Ребята, 10 минут спустя, на испытательном полигоне морского мира, сотни или почти тысяча укротителей зверей из всех кланов встретились друг с другом в последней координате Есюаня. Глядя на укротителей зверей вокруг них, Е Уюнь из клана Вечной Ночи громко сказал: «Я думаю, вы уже знаете, кто такой Есюань, но некоторые из вас, или, точнее, большинство из вас, не знают, какими способностями обладает Есюань. Чтобы избежать ненужных потерь в последующих действиях, я расскажу вам о них». Затем он рассказал всем присутствующим о способностях Есюаня, о которых ему сообщили. Он мог вызывать зверей на расстоянии нескольких миль и заставлять их появляться в точном месте. Он мог заключать контракт с двумя зверями каждый раз, когда повышал уровень. И у всех этих зверей были очень высокие ранги. Вскоре, когда Е Уюнь закончил перечислять способности Есюаня, все укротители зверей были ошеломлены. Из-за того, что Есюань сделал на испытательном полигоне морского мира, они предположили, что он должен быть чрезвычайно талантлив. Но они все еще были потрясены, когда услышали о его способностях. Он получил талант укрощения зверей, связанный с пространственными атрибутами, когда был на уровне черного железа. Он заключал контракт с двумя зверями каждый раз, когда повышал уровень, начиная с уровня ученика. Был ли он на самом деле человеком? В толпе укротители зверей из клана Серебряной Крови, клана Золотого Рога и клана Серебряного Рога, которые уже были проинформированы об информации Есюаня, также слушали. Они не торопились уходить. Есюань действительно был беглым мастером. Он пролетел 100 миль за 15 минут. Это приводило их в отчаяние. Смогут ли они в таких обстоятельствах поймать Есюаня? Поэтому, чтобы поймать Есюаня, им лучше объединиться и приложить совместные усилия. Они должны были сделать все, что могли. Только так они смогут набросить на Есюаня неизбежную сеть. Когда Е Уюнь закончил говорить о способностях Есюаня, укротители зверей вступили в бурную дискуссию. «У меня есть зверь, который может запоминать запахи, оставленные большинством живых существ в течение часа. Затем, улавливая эти запахи, он может обнаруживать их владельцев за 30 миль. Но я пришел сюда слишком поздно. Сначала мне нужно, чтобы мой зверь запомнил запах. Только после этого он сможет найти здесь запах Есюаня. У меня есть зверь, который может развернуть множество глаз неба в радиусе 100 миль. Он будет проинформирован о том, что происходит вокруг этих глаз неба. Дело в том, что сначала мне нужно знать, как выглядит Есюань. Да, у меня есть зверь, который тоже может помочь. Он может оставлять метку на живых существах более низкого уровня. По этой метке он может обнаруживать, говорили многие. Проблема, с которой они столкнулись в данный момент, заключалась не в том, что они не могли победить Есюаня. Проблема заключалась в том, как найти Есюаня и как убить Есюаня, когда его найдут. В конце концов, Есюань был таким быстрым. Даже если бы они смогли найти его, они боялись, что немногие из них смогут удержать Есюаня там, где он был. Время пролетело быстро. Вскоре прошло еще 15 минут. Эти укротители зверей снова открыли карту в своих головах. Они мгновенно увидели новую координату Есюаня. Он снова был в 100 милях от них. Черт, они не могли не выругаться, когда увидели новое местонахождение Есюаня. Как они могли не проклясть? Ты хороший беглец, не так ли? Как тебя зовут? Беглец Е. Затем прошло еще 15 минут. И еще 15 минут прошло. Черт, глаз духовного дерева, который я оставил на водорослях, обнаружил местонахождение Есюаня. Этот ублюдок возвращается. В команде из сотен человек внезапно закричал укротитель зверей из клана Золотого Рога. Эта команда в основном состояла из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи, клана Золотого Рога и клана Серебряного Рога. Все эти кланы были враждебны Лазурной планете. Их лидеры приказали им убить Есюаня до того, как они пришли сюда. И это был приказ, который они должны были выполнить. Большинство из них уже сдались после такой длительной бесплодной погони, как кланы, которые не были враждебны Лазурной планете. Это того не стоило. Так много людей вместе преследовали Есюаня, оставив в стороне вопрос о том, смогут ли они его реально догнать. Даже если бы они смогли, Есюань не обязательно был бы в их распоряжении. И если отбросить это в сторону, они также могут столкнуться с опасностью, преследуя Есюаня. Ты нашел местонахождение Есюаня? Где он? Все укротители зверей из этих кланов посмотрели на укротителя зверей из клана Золотого Рога. Он по второй координате. Этот укротитель зверей Золотого Рога сказал с отвратительным взглядом. Как он посмел вернуться? Мы расставили всевозможные вещи там, где проходили мимо. На этот раз он точно не сможет снова сбежать. Отлично. Здорово, что ты его нашел. Полетели туда прямо сейчас. Все эти укротители зверей ускорились. Они все рвались пойти. На этот раз многие из них действовали вместе. Если они все еще не смогут поймать Есюаня, их клан назовет их бездельниками, когда они вернутся. Гул. В то время как эти укротители зверей летели туда, где был Есюань, сердце Есюаня почему-то пропустило удар на его пути. Глава 247. Повышение уровня спящей скалы большой мечты и ее ужасная сила. Повысился ли уровень спящей скалы большой мечты? Стоя на спине клона тираннозавра, Есюань чувствовал гудение, исходившее из мира снов спящей скалы большой мечты. Его лицо сияло. Он переместил свое сознание в мир снов спящей скалы большой мечты. Бум! Когда сознание Есюаня было перенесено в мир снов спящей скалы большой мечты, он увидел, что этот мир быстро расширяется. Каждое изменение там было видно. Это дополнение отличалось от всех предыдущих логов зверей Есюаня, потому что на этот раз уровень спящей скалы большой мечты не повысился сразу после того, как Есюань накормил ее слезой снов. Вместо этого с тех пор она крепко спала. Пока она спала, бесчисленные тени снов в мире снов вливались в ее тело. Эти тени снов, вливающиеся в его тело, больше не были всевозможными транспортными средствами, как в прошлый раз. Вместо этого они были всевозможными самками-драконами в гигантской долине драконов, которые с ревом мчались к ней, увидев ее. Женщины-драконы. Женщины-драконы. Там были все виды женщин-драконов. И были только женщины-драконы. Есюань был совершенно ошеломлен. Ему было интересно, что снится спящей скале большой мечты. Он чувствовал, что с этим чуваком что-то не так. Обычно было очень тихо, но в этот момент все было совсем по-другому. Может быть, спящая скала большой мечты вела себя не так хорошо, как обычно казалось. В то время как эти женщины-драконы мчались к ней и входили в ее тело, ее энергия внезапно возросла, когда Есюань переключил на нее свое сознание. Ее энергия буквально зашкаливала. Спящая скала большой мечты достигла промежуточного серебряного уровня с низкого серебряного уровня, а затем с промежуточного серебряного уровня она достигла высокого серебряного уровня. Затем она, наконец, достигла пикового серебряного уровня. Это был именно такой взлет, о котором мы говорим. Спящая скала большой мечты. 4 звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способность 1. Тысячелетие большой мечты, способность 2. Образ будущего большой мечты. Спящая скала большой мечты может использовать образ будущего большой мечты, чтобы получить силу самого могущественного существа, о котором она мечтала, и в которое она может превратиться. И она может трансформироваться в тот же вид, что и это существо. На текущем этапе образ будущего большой мечты может достичь не более высокого золотого уровня, но этот эффект может длиться всего 3 секунды. В то же время, ограниченная своим рангом, она может получить силу только 4 звездочных видов золотого уровня. Она не может получить силу 5 звездочных видов золотого уровня. Все работает точно так же, если она попытается получить силу видов, достигших среднего или низкого уровня золота после того, как она использует образ будущего большой мечты. Но в зависимости от уровня этот эффект может длиться только 10 секунд или 30 секунд. Способность 3. Аспект спящей скалы большой мечты. Есюань определил атрибуты спящей скалы большой мечты сразу после повышения ее уровня. По сравнению со спящей скалой большой мечты на пиковом бронзовом уровне, ее способности ослабли. Она могла получить силу 5-звездочных существ серебряного уровня, когда была на пике бронзового уровня. Но на текущем этапе для Есюаня все еще было солидно. В конце концов, пока что, он не встречал ни одного 5-звездочного монстра золотого уровня в этом морском районе. Более того, все монстры золотого уровня, с которыми он сталкивался, были низкого золотого уровня. В таких обстоятельствах, спящая скала большой мечты, которая могла проявлять силу 4-звездочного золотого уровня в течение 3 секунд, была, безусловно, чрезвычайно ужасно. Простая мысль об этом уже взволновала Есюаня. Пора идти на этот остров. Глядя вдаль со спины тираннозавра, Есюань казался уверенным. Прошло много времени с тех пор, как последний монстр золотого уровня приходил, чтобы спровоцировать его в этом море. Он был очень расстроен этим. Он решил пройти испытание высокого профиля, потому что утверждалось, что к нему часто будут приходить монстры золотого уровня. Но где были эти предполагаемые монстры золотого уровня? Где вы? Почему бы вам не прийти? Думая об этом, Есюань почувствовал, что ему очень нужен монстр золотого уровня. Затем он заставил тираннозавра немедленно отправиться в путь. Он направился к тому месту, о котором ему прямо рассказала женщина с мелодией арфы. Со спящей скалой большой мечты, уровень которой повысился, он чувствовал себя очень уверенно. Это здесь. Через несколько минут после того, как Есюань ушел, группа из сотен человек примчалась издалека. Они прибыли туда, где Есюань ненадолго задержался. Он здесь. Он появился здесь недавно. Я чувствую здесь его запах, сказал укротитель зверей из клана Серебряной Крови с блеском в глазах. За ним следовал странно выглядящий волк без меха. Когда они прибыли сюда, он заставил его все вокруг нюхать. Пошли. Продолжим путешествие в этом направлении. Всего полминуты до конца этих 15 минут. Его координаты снова будут опубликованы. Бьюсь об заклад, он понятия не имеет, что мы следим за ним. На этот раз он точно не сможет сбежать. Укротители зверей из разных кланов были чрезвычайно взволнованы. Они были все ближе и ближе к Есюаню. В отличие от предыдущего раза, когда они бегали, как безголовые цыплята. В то же время, где-то еще в этом море, видя, что громовой механический механизм становится все больше и больше перед ним, примас планеты Серебряной Крови был очень взволнован. Он долго ждал. К этому времени его громовой механический механизм, наконец, должен был достичь золотого уровня. Золотой уровень и серебряный уровень были совершенно разными. Он понятия не имел, как Есюань убивал монстров золотого уровня. Но он поверил, когда его громовой механический механизм достиг золотого уровня. Ему нужно найти помощников, чтобы справиться с Есюанем. Он был уверен, что к тому времени точно убьет Есюаня, если они встретятся. Мне только интересно, сможет ли мой талант «Механическая близость» помочь громовому механическому механизму сохранить свой 5-звездочный ранг после того, как он достигнет уровня золота. На его лице мелькнула надежда. Его талант «Механическая близость» может помочь его громовому механическому механизму сохранить свой 5-звездочный уровень после того, как он достигнет уровня золота. Он предполагал, что даже сам сможет нанести Есюаню сильный удар. Бум! Перед Прима, громовой механический механизм ударил ужасным гром и молния, когда он был поглощен своими мыслями. Он создал глубокий вихрь с вспышками молнии над бескрайним морем. Готово. Прима просиял при виде вихря. Затем он достал зеленое семя, перевернув руку. Член его клана ранее дал ему зеленое семя. С этим семенем он мог на высокой скорости отправиться туда, где был член его клана. Прима изменил свое сознание. Он прыгнул на громовой механический механизм. Они нашли точное местонахождение Есюаня. Прима маневрировал громовым механическим механизмом, чтобы быстро двигаться в нужном направлении. 100 тысяч миль за 15 минут. Посмотрим, смогу ли я догнать тебя с моей новой скоростью. Прима снова холодно улыбнулся во время полета. Он уже обнаружил, что громовой механический механизм, к сожалению, не смог удержать свой пятизвездочный ранг, и после этого повышения уровня, он упал до 4 звезд. Но 4-звездочный зверь золотого уровня уже был достаточно хорош. Это было не то, что кто-либо мог иметь. В конце концов, на этот раз все укротители зверей, принимавшие участие в испытании морского мира в этой области, были серебряного уровня. При этом помимо Прима, в этом морском районе было более 10 укротителей зверей из разных кланов, чьи звери также достигли золотого уровня примерно в то же время. Более того, когда их звери достигли золотого уровня, некоторые из них достали семя, похожие на семя Прима. Затем, как и Прима, они также маневрировали своими зверями, чтобы путешествовать. Они собирались найти членов своего клана. Есюань, в этот момент гений из всех кланов, которые молча терпели его с тех пор, как вошли в это тайное царство, стали очень агрессивными. Они давно ждали этого момента. К этому времени это, наконец, настало. Это этот остров, в то время как сотни укротителей зверей из всех кланов и укротители зверей золотого уровня, такие как Прима, агрессивно приближались к Есюаню. После долгого путешествия, Есюань наконец нашел остров, о котором упоминала женщина с мелодией арфы. С помощью карты реального времени приливной улитки сокровища, он подтвердил, что на этом острове действительно живут 3 монстра золотого уровня. Все эти 3 монстра золотого уровня были на низком золотом уровне, но он не был уверен, какой у них ранг. И затем Есюань изменил свое сознание. Когда он приблизился к острову, он почувствовал богатую ауру сокровища на острове через приливную улитку сокровища. Она была ничуть не слабее, чем аура сокровища той странной бусины, которую он получил ранее. Рычать. Клон тираннозавра внезапно зарычал под Есюанем, когда они прибыли. Это казалось немного неспокойным. В чем дело? Есюань был озадачен. Он получил неожиданный ответ, когда использовал свое сознание для общения с клоном тираннозавра. Ты имеешь в виду, что на этом острове есть что-то полезное для тебя? Есюань поднял бровь. Клон тираннозавра обладал теми же чувствами, что и тираннозавр. Значит ли это, что какие-то сокровища на этом острове пригодятся тираннозавру? Пойдем. Есюань не колебался. Он заставил клона тираннозавра немедленно доставить его на остров вдалеке. С помощью приливной улитки сокровища он обнаружил, что помимо 3 монстров низкого золотого уровня, на острове также живет много монстров серебряного уровня. Но он уже был достаточно силен, чтобы не беспокоиться об этом. Затем, когда Есюань набрал скорость, путешествуя на спине тираннозавра, он очень скоро оказался всего в 2 милях от гигантского острова. Он сразу увидел огромное существо, лежащее на животе на берегу острова. Он определенно был больше 200 футов в длину. У огромного существа были слои чешуи и множество шишек на теле. У него тоже были острые зубы. Это был именно огромный, стройный и мощный крокодил. Свирепый морской дракон, крокодиловый зверь. 3 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Воплощение драконьего крокодила, боевая техника драконьего крокодила, драконий крокодиловый рев, перевернутые моря и реки. Путь эволюции. Древний дракон-крокодиловый зверь Есюань с первого взгляда определил атрибуты дракона-крокодилового зверя. 3 звезды, радость появилась на лице Есюаня. Он получит 8 золотых очков за убийство 1-3-звездочного свирепого морского дракона-крокодилового зверя. И он увидел еще 2 идентичных свирепых морских драконов-крокодиловых зверей в дальнем конце острова, после того, как огляделся. 3 дракона-крокодиловых зверей принесут 24 золотых очка. Рычать. Вдалеке, на острове, свирепый морской дракон-крокодиловый зверь зарычал, пока Есюань смотрел на остров. Он открыл свои гигантские глаза и посмотрел на него. На что ты смотришь? Спящая скала большой мечты. Увидев, как свирепый морской дракон-крокодиловый зверь смотрит на него, Есюань изменил свое сознание. Он сразу же вызвал клона спящей скалы большой мечты в 2 милях от него. Рычать. Спящая скала большой мечты зарычала, Как только появилась, она превратилась в гигантского зверя, очень похожего на свирепого морского дракона крокодилового зверя. Но у гигантского зверя, в которого она превратилась на этот раз, было два больших острых рога на лбу. Это был четырехзвездочный древний дракон крокодиловый зверь золотого уровня. И это был четырехзвездочный древний дракон крокодиловый зверь на высоком золотом уровне. Длина его тела увеличилась до более чем 300 футов после трансформации. Свирепый морской дракон крокодиловый зверь был полностью затмлен. Спящая скала большой мечты зарычала и бросилась вперед. Она приблизилась к свирепому морскому дракону крокодиловому зверю, который бросил взгляд на Есюаня на секунду. Ее широко открытый рот держал в пасти голову свирепого морского дракона крокодилового зверя, прежде чем последний успел среагировать. «Я проглочу тебя живьем». Глава 248. Убить трех монстров подряд золотого уровня. Какого черта? Вдалеке в воздухе стоял Есюань. Он увидел, как спящая скала большой мечты рванулась вперед после превращения в древнего дракона крокодилового зверя и открыла пасть, чтобы проглотить свирепого морского дракона крокодилового зверя. Он тут же широко открыл глаза. Это было за пределами его воображения, что спящая скала большой мечты могла сражаться таким образом. Рычать. Когда спящая скала большой мечты держала во рту голову свирепого морского дракона крокодилового зверя, оттуда донеслось низкое рычание. Этот свирепый морской дракон крокодиловый зверь встал на ноги на побережье. Его мышцы вздулись и напряглись. Он боролся с большим усилием. Однако по сравнению с силой спящей скалы большой мечты, его борьба была просто бесполезна. Есюань видел, как спящая скала большой мечты продолжала глотать, и небольшая часть тела свирепого морского дракона крокодилового зверя, длина которого превышала 200 футов, также вошла в рот спящей скалы большой мечты. Казалось, спящая скала большой мечты намеревался проглотить это существо заживо. Рычать, рычать, рычать. Пока это происходило, два свирепых морских драконов-крокодиловых зверей в дальнем конце острова оба заметили беспокойство. Они бросились к спящей скале большой мечты, рыча. Тем не менее, спящая скала большой мечты лишь мельком взглянула на этих свирепых морских драконов-крокодиловых зверей. Затем, с выпирающим желудком и двигающимися мышцами, она просто продолжила глотать свирепого морского дракона-крокодилового зверя, половина которого была у него во рту. По мере того, как она глотала вот так, борьба свирепого морского дракона крокодилового зверя казалась все более бесполезной. И чем слабее он был, тем быстрее его поглощала спящая скала большой мечты. Рычать. Затем, в то время как два других свирепых морских драконов крокодиловых зверей приближались издалека, спящая скала большой мечты взревела в небе. Затем она полностью проглотила свирепого морского дракона крокодилового зверя на золотом уровне. Эта сила четырехзвездочного монстра на высоком золотом уровне, увидев это издалека, Есюань был глубоко потрясен. Он был шокирован тем, что четырехзвездный зверь на высоком золотом уровне, в которого спящая скала большой мечты превратилась, используя образ будущего большой мечты, оказался таким ужасным. Достигнутый ей успех можно частично объяснить внезапной атакой, которую она предприняла. Но тем не менее, ей так быстро удалось проглотить трехзвездочного монстра на низком золотом уровне. Этого было достаточно, чтобы доказать, насколько ужасной была ее сила. Тело спящей скалы большой мечты стало больше после того, как она проглотила свирепого морского дракона крокодилового зверя золотого уровня. Потом она снова зарычала. Она превратилась в быструю и ловкую тень. И она бросилась к двум другим свирепым морским драконам крокодиловым зверям золотого уровня на острове Лил Ван. Увидев это, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать Лил Ван, тираннозавра, злого огненно-красного луана и двух приливных улиток сокровища. Он вызвал их всех на дальний конец острова. Затем, под действием Божьей помощи Есюаня, они начали отчаянную борьбу против всех видов свирепых морских драконов крокодиловых зверей серебряного уровня на острове. Черт, этот парень все еще убивает монстров. Это больше, чем это. Проверьте золотой охотничий список. Он только что убил еще одного монстра золотого уровня. И у него должен был быть высокий класс, потому что он получил 8 золотых очков. В то время как Есюань маневрировал своими зверями, чтобы сражаться со свирепыми морскими драконами-крокодиловыми зверями, живущими на острове, сотни приближавшихся к нему укротителей зверей из всех кланов вступили в бурную дискуссию. Со временем Есюань перестал быть единственным человеком в золотом охотничьем списке. Сейчас там было больше имен. Некоторые укротители зверей сотрудничали и действовали группами. Им также удалось убить более 10 монстров золотого уровня. Конечно, заслуги в убийстве этих 10 с лишним монстров золотого уровня достались разным людям. Редко когда один человек брал на себя ответственность за убийство 2 монстров золотого уровня. Давай, пошли, увеличим скорость. Мы так близко к нему. На этот раз мы его поймаем. Я почувствовал, что он как будто остановился. Он остановился, все, побыстрее. Те, кто может определить его местонахождение, не забывайте проверять, как далеко он находится. Мы должны быть осторожны. Мы разделимся на несколько небольших групп, чтобы окружить его с разных сторон, когда будем в 8 милях от него. На этот раз мы не можем его отпустить. Понятно. Мы продолжим движение с этой скоростью и разделимся через 20 секунд. Понял. Эти укротители зверей из всех кланов были очень осторожны. Со временем они постепенно смутно поняли одну вещь. Есюань, казалось, мог обнаружить свою цель на большом расстоянии. Поэтому они планировали расстаться, когда будут в 8 милях от него. И они не нападут на Есюаня, пока все не будут готовы. Стоп, стоп, он здесь. Мы разделимся, как и планировали. Найдите свою собственную команду. 5 минут. У всех есть только 5 минут. Когда все найдут свое направление за 5 минут, мы будем действовать вместе. Вы не должны действовать рано или поздно. Когда они набрали скорость, им не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения. Затем, во главе с каждым лидером клана, сотни людей быстро разделились на несколько небольших команд. Есюань стоял там далеко перед островом, наблюдая за спящей скалой Большой Мечты и сражением 2 свирепых морских драконов крокодиловых зверей 3-звездочного уровня. В то же время, тираннозавры и другие сражались против этих свирепых морских драконов крокодиловых зверей серебряного уровня. Он не мог не нахмуриться, потому что прошло 3 секунды, и уровень культивации спящей скалы Большой Мечты упал до среднего золотого уровня. Более того, свирепые морские драконы крокодиловые звери серебряного уровня, время от времени, приходили на помощь 2 свирепым морским драконам крокодиловым зверям золотого уровня, пока она сражалась против них. В результате, несмотря на большое преимущество спящей скалы Большой Мечты, она еще не победила 2 свирепых морских драконов крокодиловых зверей. Свирепый морской дракон крокодиловый зверь самка была особенно свирепой. Оба ее глаза были налиты кровью, размахивая драконьими крокодильями когтями. Она снова и снова прыгала на спящую скалу Большой Мечты. Она смотрела на спящую скалу Большой Мечты так, как будто последняя была убийцей ее мужа. Пока они отчаянно сражались, скоро земля острова треснула. Одна за другой появлялись огромные трещины. Сквозь щели пробивалась морская вода. Увидев это, Есюань не мог не нахмуриться. Он молча считал. 3, 2, 1. Рычать. Свирепый морской дракон крокодиловый зверь самка с налитыми кровью глазами снова без остановки прыгнула на спящую скалу Большой Мечты, хотя последняя только что отбила ее. Глядя на клон спящей скалы Большой Мечты вдалеке, Есюань изменил свое сознание. Он сказал только одно слово. Рассеять. Бум. Мгновенно, как только Есюань сказал «рассеять», клон спящей скалы Большой Мечты, сражающийся на острове, мгновенно исчез. Он превратился в духовную ауру и растворился в воздухе. Все, что от него осталось, это ужасно выглядящее, поврежденное мертвое тело свирепого морского дракона крокодилового зверя, длина которого составляла всего несколько десятков футов, лежащее на земле. Бум. Когда Есюань отозвал клона спящей скалы Большой Мечты, свирепый морской дракон крокодиловый зверь самка на острове прыгнула напрасно. Вокруг нее был только воздух. Рычать. Она подняла голову, чтобы зарычать в небо. Ее глаза были налиты кровью. Она понятия не имела, куда делась спящая скала Большой Мечты, отчаянно сражавшаяся с ней. Однако затем она увидела на земле очень мертвого свирепого морского дракона крокодилового зверя. Тот, которого спящая скала Большой Мечты проглотила. Но тут она внезапно появилась. Спящая скала Большой Мечты. Однако, в то время как свирепый морской дракон крокодиловый зверь самка смотрела на мертвого свирепого морского дракона крокодилового зверя на земле, над морем Есюань переместил свое сознание, чтобы снова вызвать клона спящей скалы Большой Мечты. То, что он вызвал на этот раз, все еще было клоном на высоком золотом уровне. Он сразу же появился на острове после того, как его вызвали. Он появился прямо за 2 чрезвычайно разгневанными свирепыми морскими драконами крокодиловыми зверями, которые искали спящую скалу большой мечты, но никак не могли ее найти. Рычать. На этот раз спящая скала большой мечты проделала тот же трюк, как только появилась. Она быстро превратилась в древнего дракона-крокодилового зверя. Он открыл свою пасть, чтобы укусить свирепого морского дракона-крокодилового зверя самку. И он начал проглатывать самку свирепого морского дракона-крокодилового зверя. Этот чувак, увидев это над морем, Е Сюань был поражен. Ему было интересно, есть ли у древнего дракона-крокодилового зверя какая-то техника, связанная с глотанием. Может быть, именно поэтому спящая скала большой мечты так часто использовала это, чтобы расправиться с врагом. Но какую бы технику ни использовала спящая скала большой мечты, она хороша, пока работает. Затем, под пристальным взглядом Е Сюаня, клон спящей скалы большой мечты проглотил более половины тела свирепого морского дракона-крокодилового зверя самки. Рычать. Увидев это, другой свирепый морской дракон-крокодиловый зверь сошел с ума. Он смотрел на спящую скалу большой мечты так, как будто последняя была убийцей его жены. Он как сумасшедший прыгнул на спящую скалу большой мечты. По сравнению с тем, что было секундой раньше, казалось, что за секунду он впал в бешенство. Увидев, что он атакует, спящая скала большой мечты должна была размахивать своим хвостом, проглатывая свирепого морского дракона-крокодилового зверя самку быстрее. Таким образом, она вступила в отчаянную борьбу с другим свирепым морским драконом-крокодиловым зверем. Однако, несмотря на безумие свирепого морского дракона-крокодилового зверя, он был недостаточно силен перед лицом спящей скалы большой мечты. В то же время, спящая скала большой мечты показала себя с лучшей стороны в бою. Она полностью проглотила свирепого морского дракона-крокодилового зверя самку всего за несколько секунд. Затем, несмотря на то, что ее уровень культивирования упал до среднего золотого уровня, в битве один на один, ей все же удалось очень скоро воспользоваться возможностью. Она впилась в шею последнего свирепого морского дракона-крокодилового зверя и просто не отпускала его. Еще через несколько секунд, последний монстр золотого уровня на этом острове также был убит спящей скалой большой мечты. Затем клон спящей скалы большой мечты продолжил безумно метаться. Это помогло Лил Ван и Тираннозавру справиться с оставшимися свирепыми морскими драконами-крокодиловыми зверями серебряного уровня. Где сокровище? Е Сюань начал двигаться по воздуху, чтобы приблизиться к острову, увидев это издалека. Ему потребовалось бы довольно много времени, чтобы преодолеть 2 мили в одиночку без помощи своих зверей. Он прибыл на остров через несколько минут. К тому времени битва на острове была полностью окончена. Однако когда Е Сюань только что приземлился на землю, он переключил свое сознание и, казалось, что-то обнаружил. Глава 249. Черные камни все прибыли. Они пришли так быстро. Е Сюань нахмурился. Он пролетел и приземлился на острове, намереваясь найти ауру сокровища, которую обнаружила приливная улитка сокровища. Через карту реального времени приливной улитки сокровища он внезапно обнаружил, что некоторые укротители зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи, клана Золотого Рога и клана Серебряного Рога приближаются к нему. И эти укротители зверей не собирались вместе в одном направлении. Вместо этого они приходили отовсюду, но с той же целью – убить его. Эти укротители зверей путешествовали быстро. Вскоре они были всего в 3 милях от него. Всем ускориться. Сжать окружение. Не забывайте поставить ловушку. Укротители зверей из клана Серебряной Крови и других кланов уже перестали быть осторожными, когда Е Сюань обнаружил их движение. Они путешествовали чрезвычайно быстро. Они бросились прямо к острову, где был Е Сюань. Укротители зверей из разных кланов были чрезвычайно взволнованы. Они долго преследовали Е Сюаня, и, наконец, они поймали его здесь. Они решили, что на этот раз они не позволят Е Сюаню снова сбежать, чего бы им это ни стоило. Держите своих зверей подальше отсюда. Я заставлю своего тщеславного паука плести паутину. Ты иди первым. Я заставлю свою ядовитую многоножку создать ядовитый туман в этой области. Я тоже. Пойдем немного дальше. Я заставлю своего зверя посадить несколько искривленных семян в этом районе моря. В то же время, укротители зверей из всех кланов, которые были полностью готовы, посылали отряды, приближаясь к Е Сюаню. И эти отряды расставляли ловушки поблизости. Некоторые из этих ловушек было легко обнаружить. Они просто были там. Все знали, что это ловушки. Однако вам придется обойти их, если вы хотите путешествовать дальше. А другие ловушки были невидимы. Несмотря на то, что если у Аня была карта реального времени приливной улитки сокровища, он не смог бы найти их без тщательной проверки. Похоже, этот бой неизбежен. Увидев так много укротителей зверей, приближающихся к нему через карту реального времени, Есюань мгновенно понял одну вещь. Он понял, что на этот раз убежать не получится. В конце концов, какой бы сильной ни была его спящая скала большой мечты, хоть она и могла убить много людей, ей все равно будет трудно вытащить его отсюда. Укротители зверей действительно были сильны, но сами укротители зверей всегда были их самым слабым местом. Вот почему Есюань никогда не отказывался от совершенствования техники боевых искусств. К этому времени он видел мало эффектов, но со временем, по мере того, как он получал обратное взращивание от его зверей, все больше и больше, он обязательно добьется успеха на пути воина. Он многого не ждал, он только хотел, чтобы он мог защитить себя. На этом все. В то же время, Есюань выглядел очень спокойным перед лицом стольких атак укротителей зверей, потому что он представлял себе такой бой и уже разработал свой план в голове. Он позволил Лил Ван очень спокойно оставаться у себя на плече после короткой паузы. Затем он сказал ей отнести его в центр острова, рычать. Есюань огляделся, летя к центру. Он видел, что на острове все еще живо более 20 свирепых морских драконов крокодиловых зверей серебряного уровня. Прижавшись друг к другу, они занимались сумасшедшим сексом. В то же время, на острове царила необычная атмосфера. Когда атмосфера распространилась, даже Есюань почувствовал, что тоже видит перед глазами иллюзии. И он был возбужден. Он ничего не мог с собой поделать. Черт! Почувствовав эту атмосферу, Есюань взглянул на злого огненно-красного Луана, прихорашивавшегося на большом камне с невинным лицом. Потом он выругался про себя. У этого чувака действительно была хорошая сила. Но то, что происходило в данный момент, очень раздражало. Он решил, что больше не будет его вызывать, если только это не будет его последним средством. У него еще даже девушки не было. Он никак не мог справиться с такой ситуацией. Более того, Есюань бросил взгляд на Лил Ван, стоявшую у него на плече. Он чувствовал, что даже ее личико милого краснеет. Это здесь, Лил Ван летела быстро. Она быстро отвела Есюаня в центр острова. Они прибыли туда, где спали два свирепых морских дракона крокодиловых зверя золотого уровня. Есюань увидел гигантский черный камень высотой более 6 футов, как только они прибыли туда. Аура сокровища, обнаруженная приливной улиткой сокровища, исходила прямо от гигантского камня, а поблизости отдыхали два свирепых морских дракона крокодиловых зверя. Что это за фигня? Глядя на гигантский камень перед собой, Есюань задумался. Он подошел ближе к гигантскому камню. Затем он почувствовал сдерживание от него. Это сдерживание было даже немного сильнее, чем то, что он мог испустить, маневрируя своей энергией разума. Назад, Есюань изменил свое сознание, чтобы попытаться использовать энергию разума, чтобы поднять гигантский камень. Однако он был весьма смущен. Гигантский камень казался тяжелым, и он не мог его поднять. Он даже немного не сдвинулся. Рычать. Однако в этот момент, тираннозавр, воспринявший ауру камня ранее и пришедший сюда с Есюанем, рванул вперед, как только увидел камень. Он широко открыл рот, чтобы поднять камень. Затем он повернулся, чтобы показать Есюаню камень во рту, как будто выпендривался. «Хватит, значит хватит». Лицо Есюаня поникло. Его зверь издевался над ним, это было буквально за пределами его воображения. Он бы точно не стал с этим мириться. Он изменил свое сознание, чтобы вернуть тираннозавра в его мир драконов. «Пойдем». После этого, Есюань посмотрел на свирепых морских драконов крокодиловых зверей вдалеке. Эти 20 с лишним свирепых морских драконов крокодиловых зверей закончили свое дело. Они лежали на животе на земле, измученные и неподвижные. Затем он позволил Лил Ван отнести его на самую высокую горную вершину острова. При этом, он не забыл отозвать всех своих зверей обратно в логово зверей. Ух! Есюань и Лил Ван приземлились на самой высокой горной вершине острова за секунду. Эта горная вершина была самой высокой на острове, но ее высота составляла всего около 300 футов. При этом Есюань огляделся с пика, и он уже мог видеть приближающихся к нему укротителей зверей со всех кланов. К этому времени, все укротители зверей уже отправили своих зверей. Есюань оглянулся и увидел многочисленных зверей, следующих за своими хозяевами и приближающихся к нему со всех сторон. Их было так много, что они покрыли даже все небо. Он предположил, что их было 2 или даже 3 тысячи. Их было бы много в поле зрения, даже если бы они были людьми. не говоря уже о том, что это были звери. Немногие звери, особенно серебряного уровня, были такими маленькими, как Лил Ван или приливная улитка-сокровище. Чем выше уровень, на котором они находились, тем большего размера они обычно были. Многие звери, приближавшиеся к Есюаню, были более 20 футов в длину, и было даже много более крупных, например, более 30 футов в длину или более 60 футов в длину. Конечно, ни один из них не был таким большим, как тираннозавр. Я действительно польщен. На пике, Есюань был совершенно беспомощен, увидев столько зверей. Это Есюань? Да, именно, это он. Этот чувак действительно наглый. Мы уже так близко к нему, но он не собирается ничего делать, чтобы прорвать окружение. Вдалеке, укротители зверей из всех кланов были удивлены, увидев, как Есюань летит к этой вершине и смотрит на них оттуда. На самом деле они были более чем удивлены, они были крайне шокированы. Они не могли понять, почему Есюань даже не пытался спрятаться, когда узнал об их приближении. Вместо этого он стоял на этой вершине, как будто ждал их. Стоп! В этот момент лидеры этих кланов замахали руками, приказывая своих команд остановиться. Они были еще более чем в 2 милях от пика, на котором находился Есюань. Но из соображения осторожности, они остановились. Приготовьтесь. Держите вокруг себя треть своих зверей, на случай, если Есюань начнет внезапную атаку. Отошлите всех остальных зверей. Помните, не обращайте внимания на зверей Есюаня. У нас есть только одна цель, Есюань. Вскоре, когда приказ был отдан, укротители зверей отправили всех своих зверей. Что случилось? Почему они все здесь? Черт, Есюань может быть здесь, где-то далеко от острова, где был Есюань. Хотонг и Цань Цзюнь были вместе. Они побледнели при виде стольких укротителей зверей и стольких зверей. Они так нервничали, что даже не смели дышать. Сотни укротителей зверей и 2 или 3 тысячи зверей вместе направлялись к острову вдалеке. Что они собирались делать? Кроме Есюаня, они не могли подумать о ком-то или о чем-то еще, что могло создать такое большое беспокойство. Бум! Однако, пока они задавались этим вопросом, Прима, стоя на громовом механическом механизме, внезапно бросился к ним издалека. Два церулянца. Прима показал отвратительную улыбку, когда бросился к ним и взглянул на них. По сравнению с кланами, живущими на других планетах, в церулянцах была одна особенность. Что было в них такого особенного, так это то, что они вовсе не были особенными. У других кланов были рога на головах, отметины на лбу, кровь или волосы другого цвета. Но церулянцы такими не были. Поэтому Прима сразу понял, что Хотонг и Цань Цзюнь были с лазурной планеты. Серебряная кровь, монстр золотого уровня. При виде громового механического механизма, на котором стоял Прима, Хотонг и Цань Цзюнь мгновенно побледнели. «Давай выбираться отсюда!» Они обменялись взглядами. Тогда они оба решили немедленно покинуть испытательный полигон морского мира. На самом деле, они все время прятались от укротителей зверей из других кланов и искали Есюаня. Они только хотели выяснить, через что проходит Есюань. Что же касается испытательных заданий, то они их действительно давно закончили. Вот почему они могли вернуться в любое время. Однако, к своему удивлению, они увидели такую неожиданную вещь перед тем, как собирались уходить. Сотни укротителей зверей из всех кланов направляли 2 или 3 тысячи зверей, чтобы атаковать Есюаня. А укротитель зверей золотого уровня из клана серебряной крови тоже пришел на поле боя. Они впали в отчаяние после того, как увидели это. В таких обстоятельствах, даже если бы было 10 Есюаней, что они могли бы сделать, не говоря уже о том, что был только один Есюань. Глава 250. Я не против того, что вы меня окружаете, но я могу вас убить. Жадность, первородный грех. На этот раз ты не уйдешь. Вдалеке укротители зверей из всех кланов смотрели на Есюаня. На самом деле они очень нервничали, потому что Есюань был слишком силен. Если бы не их численное превосходство, даже если бы они могли составить группу из более чем 10 или 20 человек, они не обязательно победили бы Есюаня. Но к этому времени их было сотни человек. Более того, они выслали 2 или 3 тысячи зверей, и они окружили Есюаня. Он не мог убежать, если только не раствориться в воздухе. Они также не беспокоились о том, что Есюань может потратить 1000 очков, чтобы вернуться в сокровищницу. Потому что предварительным условием для этого было сначала закончить свое испытание. Другими словами, вам придется обменять на очки выбранное вами сокровище. Только после этого вам разрешалось использовать 1000 очков, которые вы получили, чтобы вернуться в сокровищницу. При этом, пройдя первое испытание и получив дополнительную 1000 баллов, ни один игрок не сможет получить больше очков, за исключением призовых очков рейтингового списка, конечно, так же, как то, что случилось с Есюанем. Он не получил больше очков после того, как его очки составили 11 тысяч, включая призовые очки рейтингового списка. Тогда он убил монстра золотого уровня. Монстр золотого уровня стоил 500 очков. Однако Есюань был лишен обмена после того, как убил этого монстра золотого уровня. Поэтому в таких обстоятельствах, видя, что очки Есюаня постоянно растут, все думали, что это из-за того, что он выбрал слишком много сокровищ в сокровищнице. В результате он еще не выполнил свое задание. Поскольку он не выполнил задание, он, конечно же, не мог использовать 1000 очков, чтобы вернуться в сокровищницу. Осторожно, все! Есюань только что убил 3 монстров подряд золотого уровня, вместо одного. Я торопился с путешествием, поэтому не заметил этого. И даже его обычные очки взлетели. Интересно, сколько монстров серебряного уровня он убил? В этот момент кто-то из укротителей зверей из разных кланов серьезно сказал, взглянув на рейтинговый список. Он убил 3 монстров подряд золотого уровня. Все побледнели, когда услышали предупреждение укротителя зверей. Большинству укротителей зверей приходилось объединяться, чтобы убить монстра золотого уровня. Тем не менее, Есюань в одиночку убил 3 монстров подряд золотого уровня. Узнав об этом факте, многие люди немного струсили, потому что это было слишком ужасно. Есюань был таким сильным. Если бы они вступили с ним в бой, даже если бы они смогли убить его в конце концов, они, вероятно, потеряли бы из-за этого много зверей. Было бы хорошо, если бы потери были чужими зверями. Но что, если это их звери были убиты? Почти ни один укротитель зверей не мог этого выносить. Однако они уже были здесь, и они уже начали атаку на Есюаня. Пути назад не было. Яцин, проверь список золотых очков. Проверь очки Есюаня. В то же время, в морском районе в сотнях миль от острова, где находился Есюань, одна из 5 женщин-укротителей зверей Мелодии Арфы взглянула на список золотых очков. Она мгновенно остолбенела. Список, что-то не так со списком. Яцин немедленно посмотрела на список. Она проверила золотые очки Есюаня. Что? Он получил на 24 очка больше? 24 золотых очка. Какого монстра он убил, чтобы получить столько очков? Яцин в шоке сказала, чувствуя себя невероятно, когда увидела золотые очки Есюаня. Что за монстр? Это не тот случай. Я несколько раз сверилась со списком. Есюань увеличил очки 3 раза подряд и достиг 24. Увеличил очки 3 раза подряд, Яцин онемела. Но тогда она была в шоке. Ты имеешь в виду, что он отправился на тот остров, и он убил всех монстров золотого уровня на том острове в одиночку? Правильно. Но не только монстров золотого уровня. Его обычные очки также сильно увеличились. Я думаю, что он смог даже убить монстров серебряного уровня на том острове. Яцин мгновенно посмотрела на своих спутников. В то же время ее спутники тоже смотрели на нее. Никто из них не мог поверить этому. Это было невероятно, что Есюань действительно был на том острове. И он убил всех монстров, живущих на том острове. Действительно ли человек мог достичь этого, и его сейчас преследуют? Бум! В этот момент вокруг острова, где находился Есюань, продолжали раздаваться звуки. Один за другим, звери летели к нему по воздуху. Эти звери были либо отвратительны, либо красивы. Некоторые из них были похожи на деревья, в то время как другие выглядели как камень. Были и жуткие или призрачные звери. Короче говоря, были всевозможные странные звери. И это было определенно шокирующее зрелище. Особенно, когда целью всех зверей был один и тот же человек. Цирулиан, который также был укротителем зверей серебряного уровня, как и их владельцы. Спящая скала большой мечты. Увидев так много зверей, атакующих его издалека, Есюань изменил свое сознание. Он вызвал клона спящей скалы большой мечты из логова зверя. Он появился в 2 милях от него. Рычать. Клон спящей скалы большой мечты превратился в огненного дракона магмы, в которого он превращался раньше, как только его вызвали. И этот огненный дракон магмы, в которого он превратился, был на том же уровне, что и тот, что находился в районе горы Будзин. Они оба были на низком уровне золота. Рычать. Он встряхнул свое тело, как только появился из ниоткуда, и он сразу же бросился к укротителям зверей в 3000 футов от него. Он просто проигнорировал зверей, атакующих Есюаня. Укротители зверей из клана Серебряной Крови и других кланов хотели убить его, но Есюань тоже хотел убить как можно больше людей. Он хотел использовать смерть этих людей, чтобы увеличить свои кровавые очки. Он еще не знал, для чего можно использовать кровавые очки, но он был уверен, что получить как можно больше из них, не причинит ему вреда. Что это за фигня? У него мощная энергия. Это зверь золотого уровня. У Есюаня есть монстр золотого уровня. Теперь это имеет смысл. Неудивительно, что он смог убить столько монстров подряд золотого уровня. Увидев, как Есюань вызвал клона спящей скалы большой мечты в 2 милях от него, укротители зверей из разных кланов на расстоянии были парализованы страхом. В то же время, они чувствовали себя счастливыми. Если бы они не прекратили полет, когда находились более чем в 2 милях от Есюаня, если бы они не послали своих зверей, чтобы напасть на Есюаня, если бы они не остановили наступление, эта штука появилась бы прямо перед ними, и они предполагали, что она убьет их, просто выдыхая. «Убей ее!» Группа из более 10 укротителей зверей отправила своих зверей. Их звери бросились к клону спящей скалы большой мечты, потому что они не хотели, чтобы клон спящей скалы большой мечты приблизился к ним и представлял для них какую-либо угрозу. 1 секунда, 3 секунды, 5 секунд. Однако спящая скала большой мечты перепрыгнула через 3000 футов всего за 5 секунд с тех пор, как они отправили своих зверей, и она появилась прямо перед ними. Черт, увидев это, больше 10 укротителей зверей из всех кланов в этом направлении побледнели. Все они послали своих зверей, чтобы преградить путь спящей скале большой мечты, и одновременно отступили. Они бы точно умерли, если бы на них напал зверь золотого уровня. Рычать. Однако, видя, как эти укротители зверей посылают своих зверей, чтобы справиться с ней, спящая скала большой мечты проигнорировала их. Ее энергия взлетела с низкого уровня золота до высокого уровня золота после рычания. Когда она повысила свой уровень до высокого золотого, она изогнула свое тело, а затем бросилась вперед. Она наткнулась на мчавшихся к ней зверей серебряного уровня, и все они были отправлены в полет. Затем, изогнув свое драконье тело, она прыгнула в воздух и показалась над укротителями зверей. С более высокой позиции она выдохнула пламя дракона магмы в убегающих укротителей зверей. Фу! Магма мгновенно вытекла наружу, такая же угрожающая, как престиж небес. Она тут же окутала больше 10 укротителей зверей из разных кланов. Нет, с отчаянными криками, все они погибли в огне. Поскольку они были мертвы, звери, которых они послали разобраться со спящей скалой большой мечты, также погибли. Все они упали в бескрайнее море. В то же время, десятки зверей, несущихся к Есюаню, тоже упали в море. Что случилось? Все остальные укротители зверей были крайне потрясены этим зрелищем. Звери золотого уровня, безусловно, были сильны, однако их сила должна иметь предел. Более 10 зверей устремились к спящей скале большой мечты, и большинство из них были на пиковом серебряном уровне. Однако, несмотря на это, спящая скала большой мечты отправила их в полет всего лишь ударом. Значит, дыхание пламени магмы убило больше 10 укротителей зверей. Они бы не поверили, если бы не видели это своими глазами. В конце концов, это был просто зверь на низком уровне золота. Как он мог быть таким сильным? Было бы не так уж странно, если бы зверь на высоком золотом уровне был таким сильным, при условии, что у него также был высокий ранг. Однако, если бы это был действительно зверь с высоким золотым уровнем, Есюань должен был бы быть достаточно сильным, чтобы достичь золотого уровня. В таком случае, почему он был здесь, соревнуясь с ними? Бум! В этот момент, когда клон спящей скалы большой мечты Есюаня убил более 10 укротителей зверей за короткое время, он подождал несколько секунд, а затем переключил свое сознание, чтобы забрать клона спящей скалы большой мечты обратно. Твой ход. Затем он обернулся, чтобы посмотреть на укротителей зверей в другом направлении. Он снова вызвал клона спящей скалы большой мечты в 2 милях от себя. Черт. Увидев это, укротители зверей в этом направлении были напуганы до смерти. БЛ. Реально ли было с ним бороться? За один раз погибло более 10 человек. Что он делает? Он убивал, как косил. В то же время испугались не только они. Глядя на Есюаня, стоящего далеко на пике, все остальные укротители зверей тоже были напуганы до смерти.